и хрустально-ясными глазами. Зайдите туда, ступая на цыпочки, и закажите бутон пунш. Его приготовление займет 10 минут. Потом вам подадут самый возвышающий и благородный продукт нашего века. Только хозяин бара знает составные части этого напитка. Согласно моей теории, его варят из перышек херувимовых крыльев, великолепия тропического рассвета, алеющих облаков заката и фрагментов забытых эпосов умерших поэтов. Отведайте этого пунша, не забыв поблагодарить меня, человека, который помнит о своих ближних. Однако хватит болтать о затхлой атмосфере питейных заведений. Обратимся к величественному спектаклю, который разыгрывает правительство людей, правительство для людей, как все это понимается в Сан-Франциско. Книга профессора Брайса расскажет, что каждый гражданин Америки, достигший возраста 21 года, имеет право голоса. Он может не справляться с собственными делами, оказаться неспособным держать в повиновении супругу, не внушать уважения своим детям, ополоумить от пьянства, обанкротиться, распутничать или быть просто дураком от рождения, все равно он имеет голос. Если ему нравится, он волен голосовать почти все свободное время за губернатора штата, муниципальных служащих, различные закупки, контракты на прокладку канализации и прочее, о чем и понятия не имеет. Каждые 4 года американец избирает нового президента, а в промежутках судей, то есть людей, которые вершат над ним же избирателем правосудия. Последние избираются сроком на 2-3 года, а переизбрание зависит от их популярности. Это рассчитано на то, чтобы воспитать независимого, беспристрастного администратора. В наши дни основная масса избирателей Америки разбита на 2 партии – республиканцев и демократов. Члены каждой партии единодушно считают, что другая сторона старается ввергнуть их детище, то есть Америку, в гиенну огненную. Кроме того, демократы, как представители партии, пьют сильнее республиканцев и в нетрезвом состоянии любят обсуждать так называемый тариф, не понимая, в общем-то, что это такое. И все же они думают, что он – опора страны или самое надежное средство для ее разрушения. Демократ заявляет то одно, то другое, лишь бы противоречить республиканцу, который постоянно противоречит самому себе. Вот вам ясный и краткий отчет о лицевой стороне американской политики. Изнанка – дело другое. Итак, каждый имеет голос, голосует по любому поводу. И из этого следует, что находятся мудрецы, которые разбираются в искусстве приобретения голосов в розницу и продажи их оптом тому, кто срочно нуждается в этом. Современный американец, занятый устройством своего дома, не располагает временем для голосования за заведующих водопроводом, окружных прокуроров и тому подобных скотов. А вот у безработных времени достаточно, потому что они болтаются по улице, иными словами, они находятся всегда под рукой. Их называют «boys», и это особый класс. «Boys» — молодые ребята, которые не смыслят ни в военном, ни в каком-либо ином ремесле. Они никого не убили, не крали скота, не вырыли ни единого колодца. Выражаясь чистым правильным языком, можно сказать, что люди с улицы готовы превозносить до небес все, что угодно, если только им поднесут стаканчик для увеселения души. Они всегда жаждут, всегда под рукой, а последняя гордость и краеугольный камень американской политики. Мудр тот, кто содержит питейные заведения и умело распределяет спиртное, чтобы держать под рукой группу людей, которые станут голосовать за все на свете или против всего на свете. Не каждый хозяин салуна способен на это. Такое искусство требует тщательного изучения политической ситуации в городе, такта, умения примерять и нескончаемого запаса анекдотов, с помощью которых можно смешить и приманивать толпу из вечера в вечер,